Я отлично слышал через раскрытое окно все, что он сказал в трубку. «Родов?» Мне показалось, что я отчетливо слышу недоуменное пыхтение толстяка в ответ. «Ты меня искал? Я здесь. Ты ведь знаешь, что сделал твой сынок с моей сестрой? Тогда сам понимаешь. Посмотри под кровать». И с этими словами Артур повесил трубку. Мне хотелось покрутить Артуру пальцем у виска. Я не понимал, чего он хотел добиться. Но долго быть в неведении мне не пришлось. И крутить пальцем так же. Дом, который секундой ранее стоял целый и невредимый, вдруг стал с грохотом рассыпаться, взметая ввысь клубы пыли и огня. Я невольно пригнулся на сиденье, словно остатки строения могли упасть на кузов машины, пробить его и вонзиться в меня. Ничего этого не произошло. Едва грохот утих, как дверца машины открылась, и внутрь ввалился Ивин. Я же говорил, что так будет лучше. И глаза его засверкали победным огнем. Тут я понял, что мог шептать Кире и Мише Ивин. Он мог шептать только одно. Что их ждет после звонка? И мне стало страшно. Потому что было страшно представить, как эти двое слышат звонок, пытаются сказать, чтобы не поднимали трубки. Но сказать не могут, потому что рты у них залеплены скотчем. «Надеюсь, ты на меня не сердишься», — улыбнулся Ивин. Мы с ним сели впереди, Лера на заднем сиденье. «Заказчика нет, но гонорар ты можешь получить». Он не договорил, и я понял, почему. В затылок ему уткнулся ствол пистолета, а затем спокойный, уверенный голос возразил. «Ничего он не может получить». «Лера?» — удивленно произнес Артур и попытался оглянуться. «Не двигайся». Я краем глаза видел, как дрожал палец девушки на спусковом крючке и подтвердил. «На самом деле лучше не надо, она слишком нервничает». «Очень нервничаю», — вздрагивали губы у Леры. «Поэтому ты брось аккуратно мне сумку назад. А ты, Артурчик, сунь ключик в замок зажигания. Быстренько, мальчики». Я сделал то, что хотела Лера. Целились ясно не в меня, но никто не знает, что можно было ожидать от этой девчонки. Артур, в свою очередь, вставил ключ в замок зажигания. «А теперь, мальчики, скажем друг другу до свидания. Выметайтесь из машины». «Ты что, Лера?» – изумился Артур. «Все просто, дорогой. Помнишь мастерскую? Когда я тебя спасла? Я несколько тебя обманула. Когда я приехала в мастерскую и увидела тебя в крови, то... Я не сразу бросилась тебя спасать. Нет-нет. Еще до приезда незнакомых людей ты на секунду пришел в себя. И знаешь, что ты сказал? Ты не открывал глаз, только прошептал несколько слов. 100 000 долларов. Дурак». «Как я понимаю, дурак – это был ты. А 100 000? Мне нужны были денежки, после того, как мой муженек меня кинул». «Все понятно. Из-за денег ты стала моим ангелом, и из-за них ты увязалась за мной. Я тебя вытащила. Это мне тоже стоило денег. Ты думаешь, я тебя оперировала сама? В этой грязной мастерской? Нет, дружок. Я повезла тебя в больницу к одному известному мне хирургу. Ты потерял слишком много крови. Ты почти не дышал. Но твой организм оказался сильным. Я заплатила хирургу, и он вытащил тебя. А потом я перевезла тебя назад в мастерскую. И все ради денег. Тебе не нравится?» «Мне нет. Я думал, у нас... Особенно после той ночи». «Ничего у нас, понял? После скотины муженька я вывела для себя формулу счастья». «И какая она?» «Деньги, здоровье и свобода. Остальное при этих трех слагаемых придет. Так что...» «Так что мне места в твоей формуле нет», — грустно констатировал Артур. «Точно», — подтвердила Лера. «У меня есть деньги, на здоровье я не жалуюсь, и теперь я хочу быть свободной, так что вылезайте. А то палец у меня на самом деле, чего доброго и пальну». «Жаль, ангел», — вздохнул Ивин. «Тебе уже не нужен ангел. Ты расправился со своими врагами, и ты жив, так что пора расходиться». И она ткнула стволом Артуру в затылок. Я не выдержал и первым выскочил из машины. Не люблю женщин с оружием в руках. Ивин неторопливо вылез следом. «Подальше, мальчики!» — приказала она, помахивая стволом. Затем шустро переместилась на сиденье водителя. Машина сорвалась с места и помчалась вперед. Артур задумчиво смотрел ей вслед. Я смотрел не менее задумчиво. И такое было ощущение, что мы ее загипнотизировали. Жигули неожиданно тормознули. «Эй!» Лера приоткрыла дверцу и высунулась из машины. «Но ты все же прав насчет той ночи!» Она замялась, но тут же твердо закончила. «И еще! Ты хорошо разбираешься в машинах и в мастерских, в отличие от меня». Она смотрела на нас, хотя нет, она смотрела лишь на Артура, правда, недолго. Лера что-то положила на землю и скрылась в салоне машины, а затем «Жигули» помчались, уже не останавливаясь. «От этих баб сегодня только и жди сюрпризов», — пробурчал Артур, подходя к тому месту, где что-то лежало на земле. «Все бабы одинаковы», — мрачно резюмировал я на ходу, вспоминая слова зама Ивина по его прежней работе. «Только на вид разное, а копнешь...» «Так говорит Женя», — понял Ивин, останавливаясь. «Он прав, разве нет?» «Нет, не прав», — покачал головой Артур, поднимая три пачки американских дензнаков. «Здесь 30 000», — озадаченно произнес я. «Их я был должен ей за автомастерскую», — не глядя на меня, припомнил Артур грустным голосом. «Да? А у меня такое чувство, что это тебе должны были, и не за, а она. Я дам тебе половину». Артур желал побыстрее закончить разговор. Я махнул рукой. Меня не растрогал его широкий жест. «Возьму 5% от 100 000. Мой обычный гонорар. А это 5 000. Тем более у меня еще осталось кое-что от Родова, так что...» «Как хочешь», — не стал спорить Артур. «Когда меня спасла Лера, и я пришел в себя, то понял, что мне надо делать. Я считал себя человеком, который идет на Голгофу. Только вот распятым я быть не хотел». «Интересная интерпретация Библии. Ну и что дальше?» «Я поеду к матери, но сначала навещу домик, о котором ты говорил. Думаю, тело сестры где-то там. Нужно ее похоронить. А затем... Я виноват перед сестрой. Я виноват перед матерью. Последнее мое дело было очень схожим, почему-то вспомнил я». «Схожим?» «Заказчик также погиб, и я остался с человеком, который стремился к матери. Он увидел ее...» Артур обернулся ко мне. И по его глазам я понял, что ответ на этот вопрос его очень интересует. «Точно не знаю. Тот человек умирал. Но я не собираюсь умирать, и к матери я доеду, точно». В последнем я не сомневался. «Пошли. Кажется, пожарище начало привлекать людей». К дому действительно бежали люди. Мы же все дальше удалялись от развороченного взрывом строения. Вскоре наши дороги должны были разойтись. Я чувствовал, что навсегда. Человеку свойственно многое забывать, и порою он хочет именно этого. Вспоминать тяжело. Только что делать, если ситуации раз за разом повторяются? Меняются действующие лица, а вот ситуации, они повторяются, словно отделяя нас от забвения. Где выход? Может, попытаться выбрать из тяжелого прошлого хотя бы крупицу светлого и думать лишь об этом? Возможно, и так. Возможно, спасение только в этом. Мне хотелось домой. А еще я хотел вызвать своих веселых подружек. Пусть они просты, как столешница, зато не хитрят, не обманывают, не изворачиваются. Они таковы, каковы есть. И в этом я тоже находил утешение.